Он не допивал после царя остатков лекарства. Лекарь доносил на него, что он вместе с другим доктором и с переводчиком читал «Черную книгу» и призывал нечистых духов. Его донос подтверждал под пыткою холоп Матвеева, карлик Захарка. 11 июня 1677 года боярин Милославский, призвавший Матвеева с сыном, объявил ему, что царь приказал лишить его боярства, отписать все поместья и вотчины к дворцовым селам, отпустить на волю всех его людей и сослать Артамона вместе с сыном в Пустозерск. Вслед за тем отправлены были в ссылку двое братьев царицы Натальи, Иван и Афанасий Нарышкины. В первые годы царствования Федор Алексеевич находился в руках бояр, врагов Матвеева. Наталья Кирилловна с сыном жила в селе Преображенском и находилась под страхом. В церковных делах управлял всем патриарх Иоаким, и царь не в силах был воспрепятствовать ему, притеснять низложенного Никона и отправить в ссылку царского духовника Савинова. Политика Москвы в первых годах Федорова царствования обращалась на малороссийские дела, которые впутали московское государство в неприязненные отношения к Турции. 3 года все вотчины были обложены особым налогом на военные издержки. Служилые люди должны были быть готовы на службу, а с каждых 25 дворов они должны были поставлять по одному конному человеку. На юго-востоке происходили столкновения с кочевыми народами. Еще с начала царствования Алексея калмыки то делали набеги на русские области, то отдавались под власть государя и помогали России против крымских татар. В 1677 году вспыхнула ссора между калмыками и донскими казаками. Правительство приняло сторону калмыков и запрещало казакам беспокоить их. Главный калмыцкий хан под Астраханью дал русскому царю грамоту, по которой обещался от имени всех калмыков находиться в подданстве московского государя и воевать против его недругов. Но такие договоры не могли иметь надолго силы. Донские казаки не слушали правительства и нападали на калмыков, отговариваясь тем, что калмыки первые нападали на казачьи городки. Калмыки представляли, что мир нарушен казаками, царскими людьми, а потому и шерсть, данная царю, потеряла силу и отказывались служить. Пределы Западной Сибири беспокоили башкиры, а около Томска делали набеги киргизы. В Восточной Сибири возмутились якуты и тунгусы, платившие ясак, выведенные из терпения грабительствами воевод и служилых людей. Во внутренних делах происходило мало нового. Расширялись распоряжения предыдущего царствования. Издано было несколько распоряжений относительно вотчин. Запрещено было давать вотчины и поместья церквам в 1671 году. Расширена была привилегия, данная при Алексее, серебряных дел мастеру Кожевникову на искание серебряной, золотой и медной руды. Кожевников с товарищами несколько лет уже скитался по северным краям и не нашел руды. Теперь ему дозволено было искать руду, дорогие камни и ископаемые на Волге, Каме и Оке. Правительство занимало мысль отыскания металлов. В народе не утихало волнение, возбужденное расколом, принимало широкий размер и мрачный характер. Фанатики заводили пустыни, завлекали туда толпы народа. Толковали, что приближаются последние времена, наступает царство Антихриста, и христианам ничего не остается, как отрекаться от всех прелестей мира и добровольно идти на страдания за истинную веру.